и секретаря ЦК и ЛК ВКПБ товарища Кирова. То есть в преступлениях, предусмотренных статьями 17, 58-8 и 58-11 УК РСФСР.